«Ничего, задумалась. Совсем как ты. Вряд ли это что-то изменит. Зато теперь мы знаем, почему она раскапывает могилы и почему ей надо убить третью девственницу. И ты в это веришь?» «Да, трижды. Это число женщин». «Возможно. А ты нашел третью?» «Нет». «Тогда ищи женщину с красивыми волосами. У Элизабета Паскалины волосы были отменного качества. Проводи меня до постели, старик, я больше не могу». «Извини», — сказала Дамберг, быстро вставая. «Ничего страшного, но раз уж ты копаешься в старинных снадобьях, поищи мне что-нибудь от прострации». «Обещаю», — сказала Дамберг, провожая Ромена в спальню. Ромен обернулся заинтригованный тоном Адамберга. «Ты серьезно?» «Да. Можешь на меня положиться». 45. Исчезновение Ританкур, ночной кофе у Ромена, нежное слияние Камиллы и Вейренко, живая сила дев и свирепая морда Ролана не давали Адамбергу спать. Он то вздрагивал, то забывался, и тогда ему снилось, что козлик, только какой, рыжий или черный, упал с горы и разбился. Когда комиссар проснулся, его ломило и мутило. Неформальный коллоквиум, или скорее что-то вроде похоронной церемонии, началось в конторе спонтанно, с самого утра. Полицейские понуро сидели на стульях, погрузившись в общую для всех тревогу. «Никто из нас этого прямо не сказал», — начал Адамберг, — «но мы все поняли». Ританкур не заблудилась, не потеряла память, не попала в больницу, она в руках психопатки. Она вышла от Ромена, узнав то, чего мы не знали, а именно, что живая сила дев — это волосы девственниц, и что убийца раскапывала могилы, чтобы отрезать у покойниц кусочек материи, неподтвержденной тлению. А десную, с правой стороны, более положительная, чем левая. После этого Ританкур никто не видел. Можно предположить, что, выйдя от Ромена, она о чем-то догадалась, и это что-то привело ее прямиком к убийце, либо настолько встревожило ангела смерти, что она решила ее уничтожить. Адамберг предпочел слово «уничтожить» более уклончивое и оптимистичное, чем глагол «убить». Но сам он не питал никаких иллюзий относительно намерений медсестры. Благодаря этой живой силе и только ей Ританкур поняла что-то, чего мы так и не поняли, — сказал Мардан. Боюсь, что да. Куда она пошла и чем она нарушила покой преступницы? Единственный выход — сообразить, о чем она догадалась, — сказал Меркаде, потирая лоб. Воцарилось беспомощное молчание. Некоторые с надеждой посмотрели на Адамберга. «Я не Ританкур», — сказал он, покачав головой. «Ни я, ни вы не можем мыслить, как она. Ни под гипнозом, ни в каталепсии, ни в коме мы с ней не сольемся». При мысли о слиянии Адамберг вспомнил Квебек, где произошло его спасительное воссоединение с внушительным телом Ританкур. И он вздрогнул от горя. Ританкур, его дерево, надежда и опора. Он потерял свою опору. Адамберг вдруг поднял голову и посмотрел на неподвижно сидевших сотрудников. «Я не прав», — сказал он. «Кое-кто из нас может с ней слиться и даже узнать, где она». Он стал еще не до конца в себе уверенный, но лицо его уже озарилось далеким светом. «Кот», — сказал он. «Где кот?» «За ксероксом», — сказал Жюстен. «Пошевеливайтесь», — сказал Адамберг, взволнованно, переходя от стула к стулу и встряхивая каждого, словно будил солдат изможденной армии. «Мы идиоты. И я идиот. Пушок приведет нас к Ританкур». «Пушок?» — удивился Кернаркян. «Это просто апатичная тряпка». «Пушок!» — встал на защиту кота Адамберг. «Апатичная тряпка? Влюбленная в Ританкур. Он спит и видит, как ее найти. Пушок животное с ноздрями, усами, мозгами размером с абрикос и 100 тысячами запахов в память. 100 тысяч? — скептически прошептал Ламар. — В башке пушка записано 100 тысяч запахов? — Именно. И если из них останется всего один, то это будет запах ританкур. — Вот кот, — сказал Жюстен, и все сникли при виде зверя, висевшего бессмысленным куском шерсти на руке лейтенанта. Но Адамберг, на дикой скорости ходивший туда-сюда по залу соборов, не отказался от своей идеи и ринулся в бой. «Фруасси, прикрепите передатчик коту на шею. Вы еще не сдали оборудование?» «Нет, комиссар». «Тогда быстрее. Одна нога здесь, другая там. Жюстен, настройте на его чистоту. 2 машины и 2 мотоцикла. Мардан, предупредите префектуру, пусть пришлют в наш двор вертолет со всей необходимой начинкой. Вуазне и Морель, уберите машины, чтобы он мог приземлиться. С нами поедет врач и скорая помощь». Адамберг взглянул на часы. «Мы должны выехать через час. Я, Данглар и Фруасси на вертолете. 2 бригады на машинах, Кернаркян с Морданом, Жюстен с Вуазне. Возьмите с собой поесть, мы не будем останавливаться по дороге. Ламар и Эсталер поедут на мотоциклах». «Где Эсталер?» «Наверху», — Ламар показал на потолок. «Спустите его», — сказал Адамберг, как будто речь шла о чемодане. Инстинктивное возбуждение, сотканное из бесконечных всплесков тревоги, кратких приказов и нервных окриков, сливалось с топотом множества ног по лестнице, превращая контору в поле битвы накануне решающего приступа. Дыхание, сопение и шумные перебежки с места на место заглушались звуком моторов. Из просторного двора понемногу выводили 14 машин, чтобы расчистить площадку для вертолета. Одна из ступенек на повороте старой деревянной лестницы, ведущей на 2-й этаж, была на 2 сантиметра короче остальных. Эта аномалия повлекла за собой бесчетное число падений на начальном этапе жизни конторы, но все мало-помалу к ней приспособились. Но в это утро Морель и Кернаркян, захваченные водоворотом всеобщей суеты, умудрились все-таки споткнуться. «Что они там творят?» — спросил Адамберг, заслышав грохот наверху. «Разбиваются на лестнице», — сказал Мардан. «Вертолет сядет через 45 минут. Эсталер спускается». «Он поел? У него со вчерашнего дня крошки во рту не было. Он ночевал здесь».